Глава 20. Гайде. Едва лошади графа завернули за угол бульвара, Альбер разразился таким громким смехом, что его нельзя было не заподозрить в искусственности. «Ну вот», — сказал он графу, — «теперь я хочу спросить вас, как спросил король Карл IX Екатерину Медичи после Варфоломеевской ночи, хорошо ли я, по-вашему, сыграл свою маленькую роль?» «В каком смысле?» — спросил Монте-Кристо. «Да в смысле выдворения моего соперника в доме господина Данглара». «Какого соперника?» «Как какого?» «Да Андреа Кавальканти, которому вы покровительствуете». «Оставьте глупые шутки, виконт. Я нисколько не покровительствую Андреа. Во всяком случае, не у господина Данглара. И я упрекнул бы вас за это, если бы молодой человек нуждался в покровительстве. Но, к счастью для меня, он в этом не нуждается». «Как? Вам разве кажется, что он ухаживает?» «Ручаюсь вам. Он закатывает глаза, как воздыхатель, и распевает, как влюбленный. Он грезит о руке надменной Эжени. Смотрите, я заговорил стихами. Честное слово, я в этом не повинен. Но все равно, я повторяю, он грезит о руке надменной Эжени. Не все ли это равно, если думают только о вас? Не скажите, дорогой граф. Обе были со мной суровы». «Как так, обе?» «Очень просто. Мадемуазель Эжени едва удостаивала меня ответом, а мадемуазель Дармильи, ее наперсница, мне вовсе не отвечала». «Да, но отец обожает вас», — сказал Монте-Кристо. «Он? Наоборот. Он всадил мне в сердце 1000 кинжалов, правда, кинжалов с лезвием, уходящим в рукоятку, какие употребляют на сцене, но сам он их считает настоящими.